Глава 8. Размен. «Я не согласен с тобой, Олег», — сказал Иван. Три брата, Дуглас и еще несколько доверенных лиц, собрались в личных покоях Романова-старшего, коим сейчас являлся Олег. «Тебя никто не должен видеть». «Мне претит даже сама мысль скрываться за спинами наемных убийц», — резко оборвал его старший брат. «Отец не тому учил меня». «Послушай, у нас, между прочим, был один отец», — возмущенно сказал Михаил. «Я не припомню такой агрессии у него». «Что ты говоришь?» — Олег вскочил со своего места. «А то, что он собирался сместить императора, к какой стадии агрессии ты отнесешь?» «Повторяю, отец сделал бы то же самое. Но я не дурак и понимаю, что всем подставляться нельзя. Я не буду сам убивать его, но буду присутствовать». «Тем самым ты дашь однозначно понять, что замешан в этом. Смысл раньше времени раскрывать карты?» Иван держал в руке свой прибор, обнаруживающий подслушивающие устройства. В данный момент никаких жучков поблизости не было. О причинах агрессии отца он мог бы рассказать брату, но Ламия запретила ему даже думать об этом. «Чтобы знали, кто и за что их наказывает. И хватит меня отговаривать. Вас я с собой не беру. Доказать, что я причастен к убийству, надо еще умудриться. Просто находились в одном клубе в одно время. Шито белыми нитками? Как раз я хочу именно этого». «Близок, локоток, да не укусишь. Дуглас, что у нас?» Олег махнул рукой, давая понять братьям, что он не изменит свое мнение. Последние два дня Алексей Гинзбург появляется в клубе вечерами. Обычно сидит допоздна, часов до двух ночи, после чего уезжает с девчонкой или сразу с двумя. Дуглас был не в восторге от решения Олега, но спорить с ним было бесполезно. «Балдеет, скотина!» — проскрежетал Олег, сжимая свои огромные кулаки. Но ничего, недолго осталось. Какая у него охрана? Обычно 10 или 12 человек. Тяжелый перехватчик «Пиранья» с группой спецназа, как правило, садится рядом с его катером. Корабль «Рэп Манта» зависает над парковкой. При получении сигнала тревоги спецназу потребуется около минуты, чтобы ворваться в клуб. Группа насчитывает 6 человек, они десантируются с «Пираньи». «Манта» тем временем выставляет подавляющее поле, блокируя почти все лучевое и плазменное оружие, а также средства связи. Затем начинает излучать электромагнитные волны в диапазоне 6 Гц, что серьезно бьет по психике, если, конечно, у нападающих не будет специализированного оборудования. Сама группа вооружена скорострельными плазменными винтовками, целиться особенно не надо. Объект ликвидируется быстро и надежно. Разумеется, их собственный корабль «Рэп» не доставляет им неудобств. Все бойцы имеют от него защиту. Вместе с объектом в клубе всегда находятся два личных телохранителя. Модифицированные киберимплантами, они представляют из себя довольно грозные боевые единицы. Во всяком случае, имеют все шансы продержаться до появления подкрепления. Ну и еще экипаж «Пираньи» и «Манты» — 4 человека. Пилот и стрелок в каждой посудине. «Как думаешь действовать?» — спросил Олег. «Первым делом необходимо нанести с орбиты два выстрела и выключить из игры боевые катера Гинзбургов. Изнутри не сразу станет понятно, что произошло на стоянке. Двумя внезапными точными выстрелами мы уберем группу поддержки и возможность побега. Одновременно с выстрелами в клуб заходят мои люди. Тремя группами. Первая с парадного входа, вторая с черного и еще одна через стеклянную витрину. Все они получили задание создать как можно больше шума и отвлечь телохранителей на себя. Убивать Алексея Гинзбурга будет четвертая группа, заранее разместившаяся в зале». «Не уйдет?» — с опаской спросил Олег. «Я бы не ушел, он и подавно», — успокоил его Дуглас. «В крайнем случае дальний разведчик Угорь с орбиты превратит клуб в расплавленную воронку. Корабль не имеет опознавательных знаков, на нас он никак не выведет. После операции разведчик прямо с орбиты уходит в глубокий космос, заметая за собой следы. Вот почему я тоже отговариваю тебя, Олег, от нахождения в клубе. Кроме этого, тебя могут случайно задеть в суматохе». «Олег, к чему такой риск?» «Я должен послать сигнал папаше Гинзбургу», — упрямо ответил старший Романов. «А то, что они там всех в фарш превратят, уже не сигнал?» — язвительно спросил Михаил. «И потом, сколько ненужных жертв?» Если все пройдет как задумано, то остальные не пострадают. Мои ребята сработают четко», — заверил его Дуглас. «Если», — усмехнулся Иван, — «ты же прекрасно знаешь, что любой план живет первые две минуты, а потом все превращается в хаос. Что тебе не нравится, младший?» — резко повернулся к нему Олег. «Много чего. Вдруг так получится, что Алексей после убийства отца подстраховался и тоже таскает с собой неявную охрану. Они могут сидеть рядом с тобой в клубе, и ты ничего не поймешь, как... Ну, ты понял. После потери связи с катерами, как ты думаешь, сколько пройдет времени до того, как появится кавалерия? Вы же не знаете и не засекали, боясь спугнуть клиента. Пусть прилетают. Их снимет тот же Угорь», — пожал плечами Дуглас. «Мы имеем на орбите корабль, а они?» — спросил Михаил. «Что они?» — не понял Олег. «Да нахрена он им нужен? Таскать за этим бабником целый флот?» «Нас-то они прикрывают постоянно». «Вспомни отца, он всегда говорил, что на орбите висит поддержка», — напомнил старшему Михаил. «Соглашусь», — кивнул Дуглас. «Стоит поднять пираний». «Тогда все, кто за нами пристально наблюдает, сразу почуют нехорошее», — сказал Иван. «Вас послушать, так из дома выходить страшно», — взбеленился Олег. «Дуглас, пираний поднимешь уже сейчас. Пусть крутятся где-нибудь рядом, якобы отрабатывая слаженность, и снаряди их на подавление возможной подмоги». «Да, сир», — кивнул Дуглас. «И все-таки это дурацкая затея», — поморщился Иван. «Хорошо, предложи свою, братик». «Зачем Гинзбург летит в клуб?» — спросил его Иван и сам ответил. «За бабами». «Так и подсунь ему убийцу. Хочешь отравительницу, хочешь боевого киборга. Она с ними один на один быстрее разберется, чем все твое войско». «Ты не понимаешь, Ваня. Мне нужна громкая акция, а не тихое устранение. Я хочу навести на них ужас», — признался Олег. «А потом что? Гинзбург-старший через час уже будет во дворце. А через два нас блокируют прямо здесь. Ты же не готов к такому? Или ты поднимешь флот?» — серьезно спросил Иван. «Отомстить надо, согласен, но воевать в полный рост мы не готовы. Весь флот в системе R-9953. Лететь ему до нас двое суток. Я думаю, что отец отдал приказ начальнику верфи, но так как они оба погибли, то флот приказа не получил. Что думаешь делать эти двое суток?» «Дуглас?» Олег перевел озадаченный взгляд на начальника охраны. «Весьма возможное развитие ситуации. Двое суток мы не продержимся точно», — заверил его начальник охраны. «Кроме как подослать к нему убийцу, есть еще предложение, Ваня?» — миролюбиво спросил Олег. «Много чего. Имитировать аварию его катера, испортив заранее. Врезаться в него, устроив лобовое столкновение. Приобрести на черном рынке незарегистрированного робота. Или вообще прокатной тачкой сбить его. Накидать туда взрывчатки. Я на одной такой летел сюда, там что хочешь может быть. Несчастный случай, одним словом. Отравить — это уже предлагал. Смертельный яд на кожу. Кирпич на голову. Ты хочешь, чтобы я на ходу сочинил идеальное убийство?» — спросил Иван. «Дай мне пару дней». «Нет у нас пары дней. Рассвет прилетает послезавтра. Важно, чтобы Гинзбург имел бледный вид и заткнулся. Времени отомстить у него не будет. Я рассчитываю на то, что ему будет не до поддержки императора при решении пойти на уступки китайцам. Мы с Лукой займем выжидательную позицию, и единого решения не будет. Тем временем в систему войдет наш флот. Примерно такой план». «О-о-о, двухходовка?» — просиял Михаил. «Все равно рискованно. Если учесть, что кто-то из бойцов останется в клубе погибшим, то они все равно не приведут к нам», — заверил братьев Олег. «Как знаешь, братец. Вот возьми этот прибор». Ваня достал из внутреннего кармана небольшой значок в виде тусклого серебристого щита. «Последняя разработка рассвета не даст тебя опознать стандартным датчиком. Твое лицо не попадет на камеры. Ровно как и голос. ДНК, конечно, останется. Но в конце можно устроить хороший пожар». «Ваньша, а ты опасный тип, спасибо». Олег взял прибор и приколол его себе на отворот пиджака. «Не зря же семья платила за мое обучение 4 года», — улыбнулся Иван. «Дуглас, оставляю на тебя командование войсками, а вы, братцы, ждите меня здесь и следите за новостями. Я полетел в клуб, займу самое хорошее место». Через час Олег с двумя сногсшибательными красотками сидел в элитной ложе и маленькими глотками цедил виски. В клубе стоял полумрак, Громко играла музыка, повсюду раздавался смех. В соседней ложе сидела женщина с темной кожей и бесстыдно спаивала юношу с длинными волосами, окрашенными под седину. Девушки Олега заказывали себе всего, чего душа пожелает, танцевали, весело смеялись и болтали. Олег этот клуб не очень жаловал по причине того, что здесь появлялся Гинзбург-младший, но сегодня специально приехал посмотреть на его кончину. Установленная под кожей за ухом бусинка скрытого динамика транслировала переговоры группы захвата. Радиочастота в соответствии с встроенной программой менялась каждые 3 секунды, не давая запеленговать говоривших. Стороннему наблюдателю казалось, что смена частот происходит хаотично, но это было не так. Олег услышал о приближении объекта. «Садиться», — прошелестело в динамике. «Он сегодня не один. Невероятно! Он заходит вместе с Михаилом», — возликовал динамик. Олег улыбнулся. Похоже, удача сегодня на его стороне. Через минуту в зеркалах напротив Романов увидел 2 угрюмых Гинзбургов. Спутницы Олега живо обсуждали какую-то подружку по имени Алина и постоянно смеялись над ней. Олег кивал не впопад, якобы поддерживая беседу, но все его внимание было обращено к прибывшим братьям. Они пошли в свою ложу и уселись, быстро обведя зал цепкими взглядами. Олег ждал этого момента и притянул к себе одну из девушек, прикрывшись ей. Гинзбургам быстро накрыли стол, вдобавок официант оставил им коммуникатор. Олег прекрасно знал, чем они сейчас занимаются, ведь своих подружек он также нашел через подобное устройство. Быстро, удобно, девушки в каталоге все чистые, но весьма дорогие, элитные. Других здесь не держали. Гинзбурги долго спорили, но, наконец, остановились на ком-то и чокнулись бокалами. «Давайте выпейте последний раз, там вам уже никто не нальет», — злорадно подумал Олег. «Начинаем», — раздался спокойный голос за ухом. На улице раздался громкий взрыв, следом за ним еще один. Через несколько секунд часть стены клуба с грохотом рассыпалась в пыль, и внутрь влетел кусок обшивки манты, сбитый с орбиты. Тут же началась паника, посетители повскакивали с мест или глупо заметались на танцполе. Позади Олега с потолка что-то посыпалось, кое-где в зале погас свет. Музыка почему-то стала играть еще громче. Спутницы Олега с визгом бросились к дверям. Романов неотрывно следил за братьями Гинзбург, стараясь не потерять их из виду. Сейчас возле них скопилось 4 охранника, они окружили плотной стеной охраняемые объекты и уже собирались идти на выход, как сидящая рядом компания молодых людей достала оружие. Как они его пронесли в клуб — отдельная история. 3 человека открыли шквальный огонь из плазменных винтовок, сжигая все на своем пути. Один из телохранителей успел поднять противолазерный щит, но от такого шквала огня он быстро истощился и погас. Следом на пол упал телохранитель. Один из охранников успел в ответ убить нападавшего, но и сам тут же оказался с дырой в голове. Олег увидел, как 2 заряда прошли на вылет через Алексея Гинзбурга, и тот, дымясь, свалился под стол. Следовало уходить, но Романов хотел увидеть смерть старшего брата Михаила. Сегодня был удивительный вечер. Михаил — стреляный воробей и имел охрану в 2 раза большую, но сегодня понадеялся на брата. Не прошло и минуты, как все охранники Гинзбургов лежали на полу. В это время в зал с 3 сторон ворвались люди Дугласа и обрушили просто ураганный огонь на Михаила. Смерть его была быстра. Тело, разорванное во многих местах, лежало рядом с Алексеем. Группы захвата, не потеряв ни одного человека, ретировались так же, как и пришли. Из 3 убийц внутри 2 убила охрана, 1 благополучно ушел. Олег был уверен, что никакое следствие никогда не свяжет убитых с Романовыми. Они и не знали настоящего заказчика. У Дугласа всегда под рукой были подобные прикормленные джентльмены удачи, с которыми он общался через подставных лиц. Олег не заметил, как остался практически один, если не считать раненого бармена, спрятавшегося за стойкой. Кроме него на полу лежали 2 девушки. «Шальные выстрелы», — подумал Олег, и направился к поверженным врагам. От Михаила мало чего осталось, и если бы он сам не видел его смерть, то усомнился в том, что это Гинзбург. Алексея убрали чисто. Два проникающих в районе груди. От плазмы спасал только скафандр со специальным покрытием, так что у младшего не было ни одного шанса выжить. «Приятно посмотреть, что скажешь, старый козел», — подумал Олег и, не удержавшись, плюнул в труп. В этот момент в зал вбежали вооруженные люди и тут же начали стрелять. Олег и сам не почувствовал, как оказался рядом с братьями Гинзбург. Стрелявшие были группой быстрого реагирования и сходу открыли огонь, сочтя Олега преступником. В чем-то они были правы. «Ни новостей, ни Олега», — обеспокоенно сказал Иван. «Уже 3 часа, как он ушел». «Может, еще Алексей не прибыл? Надо связаться с Дугласом», — решил Михаил и вызвал его через свой коммуникатор. «Дуглас слушает», — появилось изображение в коммуникаторе. «Привет еще раз, что-нибудь слышно?» — спросил Михаил. «Нет, пока жду его. Но он уже должен быть», — напрямую старались не говорить. Коммуникаторы тоже прослушивались. «Понятно. Сообщи, когда появится», — попросил Михаил. «Конечно, сразу», — кивнул Дуглас и отключился. «Тишина», — пробормотал Михаил. «У меня нехорошее предчувствие», — тихо сказал Иван. «Неспокойно на душе. Зачем он туда поперся?» «Ты же знаешь, упрется, и его не отговорить», — пожал плечами Михаил. «Упрямство — плохая черта», — сказал Иван. «Согласен. Человек должен мыслить более гибко, находить варианты, учитывать опыт поколений и прочее. Но это же Олег», — вздохнул Михаил. «Да появится сейчас, не переживай». На настенном коммуникаторе замигал входящий вызов. Михаил разрешил ответить, и они с братом увидели встревоженного Дугласа. Он сидел в катере и, судя по обстановке, за бортом, куда-то быстро летел. Глаза Дугласа сказали Ивану «все без лишних слов». «Беда. Олег мертв. Он все-таки не послушался меня и не ушел из клуба. Наоборот, подошел к убитым братьям Гинзбург и стоял рядом с трупами. Ворвавшиеся через 3 минуты солдаты императора застрелили его сходу, не разобравшись. Наверняка приняли Олега за убийцу. Я скоро буду. Конец связи». Экран погас. Михаил и Иван переглянулись. В комнате повисло молчание. Иван сидел не в силах пошевелиться, уставившись в стену. Михаил украдкой смахнул слезу. 2 человека за неделю. Отец и старший брат. «Что матери скажем?» Уже не скрываясь, плакал Михаил. «Ну за что нам это? Кому стало лучше? Кому, Олег? Что нам теперь делать? Ваньша?» «Не знаю. Теперь ты старше, Миша. А вообще мне все равно. Никто не будет разбираться, как там оказался Олег. Свалят все на нас, если уже не свалили. Камеры в клубе зафиксировали, за кем приходили боевики. Да и снаружи 2 сбитых катера с кучей трупов. Максимум через час к нам пожалуют следователи. Ты собирайся пока, Миш. Император захочет с тобой пообщаться. Если разрешат, то я полечу с тобой». «Нет, ни в коем случае, Иванша. Так нас там вдвоем и оставят. Тебе надо бежать», — неуверенно предложил Михаил. «Побег — не лучшее средство доказать невиновность. Нет, я остаюсь», — твердо решил Иван. «Пока ты будешь разгребать это дерьмо, мне придется успокаивать мать». «Что мне говорить во дворце?» Михаил совершенно растерялся, что неудивительно. Ведь он столько времени проводил в лаборатории, что совсем отвык от реалий. Но судьба повернула все так, что он внезапно номинально стал главой дома Романовых. «Не знаешь ничего, инициатива всецело принадлежит Олегу. Нас он в известность не поставил. Если дашь им повод усомниться, назад тебя не отпустят». «Маловероятно, мы же находились дома». «Наверное, я преувеличил, согласен», — кивнул Ваня. «Но официальное расследование будет. А затем эта крыса Гинзбург попытается добить нас». «Нам тоже обещали расследование по поводу гибели отца», — напомнил Михаил. «Но так пока и не начали». «Гинзбург начнет быстро, даже не сомневайся». «Но уже и так понятно, чем оно закончится. Подозреваемый убит прямо над телами погибших. Преступление и наказание». «Я упустил что-то из виду, или теперь федералы всегда убивают свидетелей? Ведь у Олега не было в руках оружия, и Угорь почему-то дал им приземлиться и войти в клуб». «Очень странно»,